дорогой мой юный друг. Я хочу рассказать тебе истории, которые произошли очень давно и которые познакомят тебя со Словом Божиим. Мы надеемся, что это будет для тебя интересно, понятно и поучительно. Итак, история первая. Называется она «Как Бог сотворил мир». Мы живем в доме. Наш дом находится в нашей стране. А наша страна – это часть большой, круглой земли. Много лесов, высоких гор и глубоких морей есть на нашей земле. А как много людей живет на земле? Мы даже не знаем точно, сколько их. Многие живут у себя дома, как и ты. Но есть и люди, у которых нет своего дома. Не только люди населяют землю. Рядом с нами живет много разных животных. Хочешь, я назову тебе некоторых из них? Это собаки, кошки, кролики, а также коровы, лошади, овцы. Этих животных ты хорошо знаешь. Но есть и дикие звери. Некоторых из них ты тоже, наверное, видел. Кроме того, на земле живут птицы. У них есть крылья. И они умеют летать. Помнишь, воробьи, скворцы, утки, лебеди и канарейки? В других странах живет еще много других птиц. В водах живут рыбы, а всю нашу землю покрывают различные растения и деревья. Красива наша земля, правда? Но знаешь ли ты, кто создал нашу землю? Как появились первые люди, первые животные, первые растения? Кто создал птиц, которые умеют летать, и рыб, которые умеют плавать? Кто создал небо, воду? Кто создал на небе солнце, луну и все звезды? Все это сделал Бог. А давным-давно всего этого не было. Не было ни солнца, ни луны, ни звезд, и было очень темно. Не было ни людей, ни животных, ни птиц, ни рыб. Не было растений, и даже самой земли еще не было. Только высоко в небесах жил Бог, потому что Он всегда был и всегда будет. И решил Бог сотворить мир. Сначала сотворил Бог небо и землю. Земля была пуста, никто не жил на ней, и вокруг нее было очень темно. И сказал Бог: «Да будет свет!» И сразу стало светло. Бог отделил свет от тьмы и назвал свет днем, а тьму — ночью. Так появился первый день на земле. На следующий день Бог создал небо. Когда пойдешь гулять, подними голову и обязательно посмотри на небо. Посмотри, как оно красиво. На третий день Бог собрал всю воду вместе и назвал ее морем. А сушу, которая освободилась из-под воды, Он назвал землей. На земле еще ничего не росло. И Бог покрыл ее прекрасными деревьями, травой и другими растениями. И увидел Бог, что все, что Он сотворил, было хорошо. Так закончился третий день сотворения мира. Ты, наверное, знаешь, что для того, чтобы травы, цветы, деревья и кусты росли, им необходимо солнце. И на четвертый день Бог создал солнце. А чтобы ночью не было совсем темно, Он создал луну и звезды. Ты видел, сколько звезд на небе? Их очень-очень много. Так много, что даже нельзя сосчитать. Наступил пятый день. На земле еще было очень тихо. И Бог сказал: «Пусть в море и других водах плавают рыбы». Так и случилось. Всюду в воде стали плавать рыбы, большие и маленькие. В этот же день Бог создал птиц, и они стали летать в воздухе. Большие аисты и маленькие воробьи, и многие-многие другие. Пятый день закончился. Наступила ночь, и все птицы заснули. На шестой день Бог создал самых разных животных, больших и маленьких, диких и домашних. И все звери, птицы и рыбы стали жить на земле вместе. И увидел Бог, что все, что Он сотворил, было хорошо.